Глава 18.1. Танец голодных духов вокруг колыбели бессмертия. Продолжая танцевать вместе с духами, Шен заметил, что шествие поворачивает назад. Удивившись, он следил за этой странной картиной, пока не понял, что шествие превращается в хоровод. Вот оно. В центре этого хоровода должна быть поляна. На востоке разливался рассвет. Над их головами ярко сверкнула последняя звезда, а затем отделилась от небосвода и быстро поплыла вниз. Она упала в центр хоровода, разбившись, словно водяная капля, расплескав свой свет на собравшихся духов. Те визжали от восторга. Большая сияющая капля попала прямо на голову главного героя. Похоже, она была безобидна или даже полезна, потому что мальчишка расцвел в улыбке, словно вбирая в себя этот свет. Брызги света долетели и до Шена, попав ему на руку. Он почувствовал, как эти брызги опалили золотое ядро в его груди. Он прижал руку к груди, охнув и чуть не упав. Не то чтобы это было больно, больше походило на то, как если от резкого порыва ветра перехватывает дыхание. Оне, все еще находившийся неподалеку, неожиданно сорвал маску с лица главного героя. «Да чтоб тебя!» — мысленно завопил Шен. «Вечно главный герой внезапно влипает в неприятности». К чести мальчика он не растерялся и тут же выхватил меч. Духи вокруг заорали, что среди них заклинатель. «Разорвать!» — неслось со всех сторон. Выхватив меч, Шен в один прыжок оказался рядом с главным героем и отбил первую волну нападения. Муан и Анис решительно присоединились к схватке, раскрыв свои личности вслед за Шеном. «Продвигаемся к центру!» — крикнул им Шен. Духи совсем обезумели. Если раньше они свирепели, завидев в шествии заклинателя, но удовлетворялись простым выдворением того из своих рядов, то сейчас нападали с таким остервенением, словно намеревались его сожрать. Видимо, близость священной поляны придавала им сил, потому что даже слабые огоньки, прыгая на меч Шена, вызывали у него значительную растрату духовной энергии. Схватив Ала за шиворот, Шен отбросил его вперед, в пустое пространство, где в другом измерении скрывалась поляна тысячи духов. Следом за главным героем он также поступил и с главной героиней. Девушка обиженно взвизгнула, не заметив, что лишь резкий жест Шена спас ее от клыков разъяренного духа. «Скорее за ними!» — прокричал он Муану, сражавшемуся в кольце оцепления. «Оне!» Внезапно оказался поблизости от Шена, но достаточно далеко, чтобы не подставляться под меч, и разъяренно прошипел: «Только тебе разрешалось зайти на поляну! Остальные умрут!» Шен понял, что зря кинул детишек вперед. Нужно было немедленно следовать за ними, но не может же он бросить Муана. «Может, не будешь там тормозить?» — закричал он. «Ты их все равно всех не перебьешь!» Крича на Муана, Шен отвлекся. Черные волосы обвили его запястье, шею, талию и ноги, пресекая все попытки сопротивления. Шен выпустил из руки бессмертный меч и сложил пальцы в управляющем жесте. Меч понесся по воздуху, намереваясь рассечь волосы, но под его лезвие то и дело подставлялись мелкие духи, упорно ища смерти и не давая возможности освободиться. «Гребаные суицидники!» Тем временем Оне, кому, собственно, и принадлежали обвившие Шена волосы, приблизился к нему и произнес: «Я тебя съем! Поглощу тебя вместе стоящейся в тебе тьмой!» «Да чтоб тебя с твоими непостоянными желаниями!» Бессмертный меч Шена сверкнул вложенными в него остатками духовной энергии, одновременно рассекая с десяток обезумевших духов, и вонзился в спину Оне. Демонический дух взвыл и замахал руками, пытаясь дотянуться и вынуть меч из спины. От пронзившей его боли он заметался из стороны в сторону и вылетел из шествия, поднимаясь высоко в воздух. Шена, все еще оплетенного его волосами, потянуло за ним. Они зависли высоко над поляной, когда Шен послал мечу новый приказ. Тот резко вырвался из спины Оны и отсек ему голову. На это ушли остатки духовной энергии, а последним духовным импульсом меч перерезал волосы Оны, которые удерживали Шена, и скользнул к земле. Шен почувствовал, что волосы утратили свою силу. Они уже не сжимали его, не давая двигаться, а просто запутались вокруг него. Все это он заметил лишь походя, падая спиной вниз, так как духовной энергии внутри него почти не осталось. Руку с печатью пронзила острая боль, но и это было неважно. Он просто падал, не в силах даже замедлить свое падение. На грани ускользающего сознания он почувствовал, будто бы кто-то его подхватил. Глава 18.2. Подарок черной лисицы. Ал шокированным взглядом обводил большую темную поляну, на которой оказался. Где-то вверху, в светлеющем небе, продолжался бой, а его, словно маленького котенка, вышвырнули в безопасное место. Рядом в себя приходила Аннис. Несмотря на то, что она умела парить на мече, все ее духовные силы сейчас оказались на исходе, и она не могла взлететь, чтобы вернуться к битве. Ей оставалось лишь бессильно смотреть в небо. Прошло немного времени, и небо озарило вспышка, а рядом с учениками упал бессмертный меч учителя Шена. Ал бросился к нему. В сердце его разлился мучительный страх. Следующая вспышка пронзила пространство, и ученики увидели быстро спускающегося на мече мастера Муана. Он держал на руках какое-то черное волосатое существо. Спрыгнув на землю с Шеном на руках, Муан аккуратно опустил его на темный мох и принялся делиться духовной энергией. Отдать он мог совсем немного, иначе и сам тут же свалился бы рядом. Благо и этого хватило, чтобы мертвенный цвет лица Шена потеплел хотя бы на один тон. «Учитель Шен!» — воскликнула Аннис. Опустившись возле него на колени, девушка принялась быстро снимать с него остатки черных волос Оны, которыми тот все еще был опутан. Муан, сдавшись, отпустил руку Шена и обессиленно сел рядом на мох. Его не покидала мысль, что это странно. Он сам потерял куда больше духовных сил еще при встрече с Многоруким. Но Шен каким-то образом умудрился исчерпать все свои силы, хотя они все это время были вместе, и у Муана силы еще оставались. Конечно, он пару раз баламутил шествие своими выходками, но тогда духовные силы почти не использовал. Посмотрев на склонившуюся над старейшиной Шеном девушку, Муан заметил талисман, прилипший к ее лопатке. Сняв его и покрутив в руках, он понял, что это талисман передачи духовной энергии. Почему-то это открытие привело его в еще большее смятение. Да, хозяин проклятого пика вел себя странновато последнее время. Но поверить, что он в ущерб себе делился духовными силами с учениками... Муан перевел взгляд на лицо Шена, в котором, казалось, не было ни кровинки. И все-таки факт остается фактом. Он действительно это делал, — закончил мысль Муан. Кажется, в этом человеке осталось больше чести, чем он думал. Брови Шена дрогнули. Он приходил в себя. «Поздравляем!» — первонаперво услышал он далекий, словно из колодца, возглас системы. «Открыта новая локация — Поляна Тысячи Духов». Шен не нашел в себе сил как-то на это отреагировать. Ему было так больно, что он с трудом открыл глаза. Хотелось просто снова погрузиться в забытье, и все. Но он, к сожалению, очнулся и уже понял, что обстановка не располагает к отдыху. Над ним маячили Аннис и Муан. Чуть в стороне топтался главный герой, держа его бессмертный меч острием вниз и кидая на Шена испуганные короткие взгляды, то и дело отводя глаза в сторону. Шен медленно сел, отплевываясь от черных волос, которые каким-то образом даже в рот ему попали. «Учитель!» — радостно воскликнула сэ Анис. «С вами все в порядке?» «Не все», — раздраженно подумал Шен. «Со мной настолько не все в порядке, что мне даже лень тебе отвечать». Силы воли прославленного заклинателя хватало, чтобы встать и сделать непроницаемое лицо, но от боли его тело стало бить дрожь. Шен, наконец, осмотрелся по сторонам. Они находились на поляне рядом с ручьем. Воды его текли плавно, словно застывшее стекло, сквозь которое можно было в деталях разглядеть дно. Поляна со всех сторон была ограничена уходящими вверх каменными склонами. Шен сделал шаг, под ногами были мох и галька. Что в этой поляне такого особенного? Или из-за того, что истратил все духовные силы, он ничего не чувствует? Хотелось просто лечь и помереть. «Что в этой поляне такого особенного?» — произнес он. «Ты не чувствуешь?» — удивленно отреагировал Муан. «Она вся вибрирует от энергии». Может, из-за этой энергии ему так больно?» Не в силах больше стоять, он вновь рухнул на мох. «Шен! Учитель! Я просто отдохну тут!» — отмахнулся он. «А вы идите исследуйте пока поляну. Должны же мы унести отсюда что-то полезное, иначе зачем вообще рвались?» После его слов в стороне раздались звуки, словно безмолвный зритель захлопал в ладоши. Хлопки постепенно приближались, и вскоре они увидели идущую к ним девушку. От ее бледной кожи, казалось, исходило слабое голубое свечение. У нее были черные волосы, а за спиной колыхались при каждом ее движении 9 черных пушистых хвостов. «Черная девятихвостая лисица!» — со смесью восхищения и опасения воскликнул Муан. «Воистину, только такому созданию подвластно управлять поляной тысячи духов». Лисица остановилась в нескольких шагах от них и обвела каждого внимательным изучающим взглядом. «Поздравляю!» Мелодичным голосом произнесла она. «Уже многие годы никто из заклинателей не выигрывал пари и не добирался до поляны тысячи духов». «Пари?» — удивленно уловил Шен. «Что ж, как и было условлено, победители могут отдохнуть на священной поляне, сколько пожелают, и забрать отсюда по одной вещи на выбор. Выбирайте осмотрительно. Все, что находится на поляне — священный и может как подарить силы, так и отнять жизнь». Выслушав лисицу, ученики и Муан серьезно кивнули и разбрелись по поляне. Шен смотрел на них, ощущая себя обманутым. «Черт, сразу бы сказали, что это всего лишь игра. Я бы так не старался». Лисица внезапно оказалась очень близко к нему, опустившись рядом на колени. «А тебе я сама дам подарок». С этими словами она положила пальцы ему на затылок и, с силой притянув к себе, слилась с его губами в поцелуе. Обернувшись на ее голос, Муан и ученики чуть не упали, увидев, как черная девятихвостая лисица страстно целует Шена, будто давно не видевшая своего любимого возлюбленная. То ли мгновения растянулись, то ли поцелуй продолжался целую вечность. Шен просто сидел на мху, ему лень было даже изобразить хоть какую-то реакцию. Нет, в глубине души он был очень удивлен происходящим. Но ему все еще было так плохо, что он просто позволил всему идти своим чередом. Наконец лисица отстранилась, а Шен почувствовал, как из груди к горлу подкатывает кровь. Он закашлялся, кровь потекла по подбородку. Лисица тут же игриво слизнула ее языком. Она снова отстранилась, и Шен встретился с ней взглядом. В его глаза уставились 2 черные бусины, игривые, но абсолютно непонятные. «Что вообще происходит?» Зло притянулось ко злу. В угасающем сознании мелькнула последняя отчетливая мысль. Лисица обхватила его шею и мягко опустила на мох. «Что ты с ним сделала?» — отмер Муан, выхватывая свой меч. «Что я с ним сделала?» — усмехнулась лисица, вставая. «Всего лишь подарила то, что было ему так необходимо. Поделилась с ним духовной энергией поляны тысячи духов. Эта темная энергия губительна для заклинателя». Лисица удивленно посмотрела на Муана. «А, я догадалась». Затем усмехнулась она, сделала прыжок в сторону и уселась на камень возле ручья. «Ты из тех, про кого говорят, зрячий, но невидящий». «Что ты имеешь в виду?» — удивился Муан, опуская меч. «А ты лучше присмотрись к своему спутнику. В самую суть смотри, где ваше хваленое золотое ядро заклинателя». Муан перевел взгляд на Шена и по мере того, как вглядывался, бледнел все сильнее. «Что? Теперь думаешь о том, как мог не заметить этого раньше? Откуда эти повреждения?» — пробормотал Муан. «Он-то думал, что дело всего лишь в растрате духовной энергии, глупец. Совершенно не заметил этих ментальных ран». Лисица пожала плечами. «Проклятый, он на то и проклятый», — хмыкнула она. «Его тьма когда-нибудь победит, и он станет одним из нас. Сегодня я лишь помогла ему сделать первый шаг к этому. Ха-ха-ха. Ах ты!» Лиса резко перестала смеяться и, выпрямившись, добавила: «А иначе бы он умер». На поляне воцарилась тишина. Лиса поднялась на ноги и игриво произнесла: «Мой дар назад не принимается. Ему решать, что с ним дальше делать: принять или совершить медленное самоубийство». Она снова засмеялась и растворилась в темноте. Вокруг заклинателей, словно ветер, несколько раз облетел ее смех. Муан смотрел на бледное лицо Шена. Почему-то его охватило странное чувство, будто бы это он его не уберег. Хотя Муан отдавал себе полный отчет в том, что он и не должен был это делать.